Глава 15. Путь к свободе. Выражение лица Кривара должно оставаться неизменным и при победе, и при поражении. Широко улыбаться или недовольно хмуриться значит сбиться с пути. 150-я заповедь Кодекса боя. Командор Мемнен стукнул кулаком по стеклянному столу. Если это вообще можно было назвать столом. Круглый лайтборд внезапно ожил, но Каллен не обратил внимания, продолжал бубнить свое. «Мы будем показывать трансляции на всех лайтбордах лицея. До, во время и после поединков. И, конечно, включать обзор системы на общих площадках». «А если ученики будут находиться в это время в своих комнатах?» — спросила Адриана Ларкспер, отбрасывая за спину длинные волосы. «Не следует ли позаботиться о том, чтобы они смотрели трансляции на личных лайт-деках?» Каллен кивнул. «Отличный совет, командор!» «Да она же морочит вам голову!» Командор Дакар Пуджилио закинул ноги на стеклянный стол. «Командора Лакшпера это волнует так же мало, как и всех нас!» «Прояви хоть немного уважения, пьяница!» — рыкнул Каллен. «Если ты еще служишь в цитадели, то только потому, что Мемнен стоит у тебя за спиной. Вряд ли твоя тупая башка понимает, насколько важны эти трансляции для поддержания высокого боевого духа!» Дакар рассмеялся и хлопнул по столу, отчего на одном из каналов включился звук. С экрана прямо в камеру заговорила рыжеволосая девушка с третьего уровня, дочь Артемиса Халберда. «Движущий мотив восстания — поток, жадность. Жадность Сайлоса-истребителя. Он алчит власти и богатства. Мы были там и знаем, что он собирает налог как с грантов, так и с гриваров. Взимает с них больше, чем империя. Он также заставляет всех...» Мемнен хлопком по столу выключил звук и посмотрел на Каллена. «Думаешь, это сработает?» Он с опаской относился к такого рода политическим играм. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, Мемнен запустил другую запись. Теперь на экране появился плотный третьекурсник с квадратной головой. Его звали Дозером. «Затем поток заставил нас удалить все татуировки», — сказал Дозер. «Все, ради чего я трудился, стерто, потому что Сайлос хотел контролировать нас». Мемнен отключил звук и посмотрел на Каллена. «Они все еще дети. Почему люди должны им верить?» «Люди не так умны, как ты себе представляешь», — сказал Каллен. «И хотя эти лицеисты еще дети, слух о том, что они служили повстанцам, распространился достаточно широко. Семена посеяны, и мы должны собрать урожай, на который рассчитываем». «То есть ты, как обычно, лжешь им?» — невнятно пробормотал Дакар. «Поэтому и забрался так высоко. Тебе никогда еще не приходилось расплачиваться за ложь. Вот ты и возомнил, что такое будет прокатывать всегда». Каллен положил руки на стол. «Полагаю, командор Пуджилио, у нас есть общая цель. И эта цель — сохранение контроля и обеспечение работы правления. Наша цель — поддержание порядка в лицее, подготовка учеников к рыцарскому служению. Наша цель — создание таких сил, которые смогут защищать интересы страны. Вот почему нам нужно контролировать ход событий. Если поток будет расти, если он двинется на Эзо, больше всего нам следует опасаться перехода наших людей на сторону противника. Вот почему я хочу залечить эту рану, пока она не загноилась». Каллен повернулся к Мемнену и встретился с ним взглядом. «Вы не согласны с этой стратегией, командор?» Мемнен вздохнул. Он не жаловался, узнав, что правление хочет назначить Каллена верховным командором. Более того, рад был сбросить это бремя с плеч. Ему не нравилось играть в политику, но он понимал, что позиция Каллена лицею обойдется дорого. Этот человек всем обязан правлению даймё, и интересы гриваров — его не заботят. «Думаю, важно одолеть панические настроения в наших собственных рядах», — размеренно произнес он. «Мы уже потеряли нескольких рыцарей, которые перешли на сторону потока. И я согласен. «Нам нужно что-то сделать, чтобы остановить дезертирство». «Я тоже согласна», — поддержала его командор Ларкспер. «Постоянно слышу разговоры о событиях на далеких границах. Сайлос стал легендой, и его популярность растет с каждой поступающей новостью». «Видишь», — ухмыльнулся Каллен, бросая взгляд на Дакара, «твои товарищи-командоры, похоже, способны, но...» — продолжил Мемнон. «Я также не верю в целесообразность распространения информации, не соответствующей действительности. Не забывайте, что у нас есть иностранные ученики, что в Кероте бывают наши путешественники. Они, безусловно, получают информацию из-за рубежа и могут передать ее своим коллегам. Если вы будете скрывать правду, то почему наши люди будут верить вам?» «Похоже, вы не понимаете», — вздохнул Каллен. «У нас есть прямой приказ правления распространить эту информацию по всей цитадели и за ее пределами. Вы предлагаете неповиновение?» «Нет», — сказал Мемнон. «Я лишь хочу сказать, что, возглавляя цитадель многие годы, я понял, что существует средний путь, баланс между целями правления и тем, что мы должны сделать для их достижения». «И куда же привел такой стиль руководства?» — усмехнулся Каллен. «Как думаешь, почему Даймё поставили меня на твое место?» «Чтобы ты, да пребывать тебе в вечной тьме, вылизывал им задницы еще чаще, чем раньше!» — фыркнул Дакар. Выпад начальника службы общественного правосудия Каллен предпочел пропустить мимо ушей. «Они назначили меня верховным, чтобы я выполнял их распоряжения, с чем у вас всех были проблемы. Похоже, вы заразились болезнью Пирсона, не способного следовать простым инструкциям». «Ах ты кусок крысиного!» Пуджилио уже встал, но не договорил. В дальнем конце командного отсека вспыхнул свет. Сверкающий стальной надзиратель шагнул вперед, и его импульсная пушка загудела. Пилот уставился на Дакара черными глазами. «На твоем месте, Пуджилио, я бы присел!» Каллен высокомерно улыбнулся. «Как я уже говорил вам, правление все слышит. И ему не понравится, если вы будете пренебрежительно говорить обо мне или об их планах». Дакар повернулся к надзирателю. Лицо его побагровело, пальцы сжались в кулаки. Мемнон прекрасно знал, что с его друга станется напасть на металлического монстра. «Дакар, это не выход». Он встал и положил руку на плечо командора. «Нам нужно работать вместе, сейчас как никогда раньше». Пуджилио медленно отвернулся от надзирателя и откинулся на спинку стула. Грудь все еще тяжело вздымалась. «Хорошо», — сказал Каллен. «Итак, если все согласны, продолжим действовать по нашему плану. Конечно, я понимаю, насколько трудно вам принять перемены, учитывая то, как все обстояло раньше, но, опять же, именно поэтому я здесь, на этом месте. Адаптация, коллеги, есть путь к выживанию, и мы не просто выживем, мы преуспеем». «То есть преуспеешь ты», — подумал Мемнон. Он прекрасно знал, что Каллен всегда стремился только к тому, чтобы возвыситься над всеми. «Должен вам сказать», — продолжал Каллен, — «что в настоящее время проводится еще одна совместная с коллегами Даймё операция. Цель ее та же — подорвать силы повстанцев». «И что же это за операция?» — вздохнул Мемнон. «К сожалению, я не могу рассказать больше, пока не получу дополнительную информацию. Но когда все будет готово, вы, конечно, узнаете». Мемнон кивнул, зная, что доставляет этому ничтожеству огромное удовольствие. Секретничая, Каллен полагал, что таким образом укрепляет свою власть. «Итак, по введенному мной новому обычаю, давайте повторим самую важную заповедь кодекса». Он обвел взглядом сидящих за столом и произнес торжественным тоном. «Мы сражаемся за то, чтобы остальным не пришлось этого делать!» Мемнон знал, если он не повторит эти слова, Ларкспер и Пуджилио тоже промолчат. Хотя Каллен и стал верховным командором, цитадель по-прежнему хранила верность Мемнону. Мемнон никогда бы не стал произносить священные слова только потому, что его принудил к этому такой жалкий человечушка, как Каллен Олбрайт. но за спиной гудела пушка надзирателя, и он знал, что должен это сделать. «Мы сражаемся, чтобы остальным не пришлось этого делать», — глухо произнес Мемнен, глядя на Ларкспер и Пуджилио. Он кивнул, и они последовали его примеру. «Мы сражаемся, чтобы остальным не пришлось этого делать». Каллен Олбрайт улыбнулся. «Я бы хотела, чтобы небо иногда было голубым», — сказала Брин, глядя на облака. «У нас в Жаде редко бывает пасмурно». «Я помню, какое небо на островах», — кивнула Сол. «Хотя там случались жуткие бури». «Да, со штормами шутки плохи», — согласилась Брин, шмыгая носом. Ее дыхание в холодном зимнем воздухе улетало клубочками пара. Девушки прошли по небольшому мосту на окраине цитадели и свернули на утоптанную тропинку, идущую от территории цитадели вдоль периметра ущелья Калабасас. Неподалеку группа ребят второго уровня штурмовала крутой склон. «Хорошо, что мы сегодня не участвуем», — заметила Брин. «Хотя тебе-то не привыкать. Я видела, как ты бежала на прошлой неделе. Почти обогнала Дейна на Тафари». «Да», — кивнула Сол. «Я немного побегала с Маури по холмам на Изумрудном. Вот у кого можно поучиться». «Согласна», — Брин улыбнулась. «Длинные стройные ноги. Для островитянок это типично. Надеюсь, у нее все в порядке. Маури не место с истребителем. Она может постоять за себя», — сказала Сол. «Маури жесткая, как загнанный сикач. Знаю», — Брин вздохнула. «Ты бы видела, как она набросилась на надзирателя, когда мы были в канализации в Карстоке. Запрыгнула на голову, вцепилась и держалась, пока он не упал». «Представляю», — усмехнулась Сол. «Я за нее беспокоюсь», — вздохнула Брин. «То, что Сайлас вдалбливает им в головы, — это яд. И самое страшное, что я сама начала во все это верить, пока мы были там». «Сайлас умеет найти подход. Его невозможно не слушать, а потом ты начинаешь думать, что он ведь прав. У Маури свои причины быть потоком». «Да, ее мафия», — кивнула Брин. «Она рассказывала, как Даймё использовали ее, а потом сломали. Как оскорбили ее память. Тяжелая история», — Сол пнула валявшийся на тропинке камень. «И похожую историю могут рассказать многие гривары, пострадавшие от Даймё. Но все же Сайлас не прав, когда говорит, что это нормально, уничтожить их всех. Среди них есть хорошие люди». Сол вздохнула. Ее собственная тайна, кровь Даймё в ее жилах камнем лежала на душе. До сих пор она открылась только Мюррею, той ночью в доме Хенрина. «Ты права», — согласилась Брин. «В каждом из нас есть добро и зло». Сол с облегчением кивнула. Хорошо все-таки, что ее подруга Жаидянка не испытывает ненависти ко всем Даймё. Пробившийся между соснами солнечный луч упал на тропинку перед девушками. Возможно, что-то почувствовав, Брин сменила тему. «Знаешь, я заметила, что Сега последнее время какой-то отстраненный. Я знала его не очень долго, до того, как он попал в Арклайт. Но с ним что-то не так, и он постоянно где-то пропадает». «Знаю», — сказала Сол. «Он всегда был немного отстраненным, предпочитал держаться особняком из-за того, что произошло. Но в последнее время это стало еще заметнее. Он как будто уходит куда-то». «Он ведь тебе не безразличен, да?» Брин забежала вперед и повернулась к Сол. «Ну да», — Сол помолчала. «Конечно, мы через многое прошли вместе, и он мой лучший партнер по тренировкам. Без обид». «Я понимаю», — сказала Брин. «Но дело ведь не только в этом». Сол почувствовала, как вспыхнули щеки, и опустила взгляд в землю. «Я... Когда его здесь не было, я ощущала внутри пустоту, от которой не могла избавиться. И вот теперь он вернулся, и хотя все не так, мир будто разваливается на части, та пустота исчезла». Брин улыбнулась, получив то, что хотела, и зашагала дальше по тропинке. «А как насчет тебя и Маури?» — спросила Сол, посчитав, что открывшись, имеет право на такой вопрос. «А что мы с Маури?» — рассмеялась Брин. «Она теперь за 3 9 земель, сражается на стороне восставших. Но, признаюсь, ее ножки вспоминаю по нескольку раз на день». Они свернули с одной тропинки на другую, заросшую травой, и, раздвигая кусты ежевики, вскоре подошли к лачуге с обшарпанными деревянными стенами. Их встретил хор громких криков. Первым к ограде подбежал Ференце. Перегнувшись через проволоку, огромная малиновая птица ткнулась носом в протянутую руку Сол. «Ну вот и мы, малыш!» — она погладила его по голове. Нас ведь не слишком долго не было, правда?» Вернувшись в цитадель из паломничества, драконыши оказались в трудной ситуации. Несколько десятков лет назад в стране приняли закон, согласно которому верховая езда признавалась вредной для подготовки рыцарей. «Это только отвлекает от дела», — заявило руководство. Держать стаю роков в лицее не представлялось возможным. Оставался только один вариант — продать птиц на черном рынке. К счастью, профессор Ларкспер указала драконышам на загон, расположенный неподалеку от ущелья. По ее словам, там держали птиц, но после указа загон был заброшен. Вслед за Ференцо к забору подбежала черная, как смоль, птица, издавшая пронзительный вопль при виде своей наездницы. Птица несла в клюве разодранную тушку какого-то лесного зверька, которую и уронила к ногам Брин. «Какой приятный подарок, Акари!» Брин улыбнулась, пытаясь скрыть отвращение. «Для меня?» Сол усмехнулась. «Похоже, она неплохо поохотилась». Хотя птицы легко перепрыгивали через проволочную изгородь и часто так и делали, отправляясь на охоту в сосновый лес, они всегда возвращались в загон. «Хорошо, что она осталась», — сказала Брин. «Думаю, в чаще все еще водятся дикие роки». «Я много узнала о них в поместье лорда Кантино», — сказала Сол. «Если птица походила под седлом, ей трудно вернуться в лес. Дикие роки чувствуют особый запах и не принимают к себе. И даже не это главное. Дело в том, что у птиц развивается потребность служить. Для этого их и вывели». Сол сбросила со спины рюкзак и достала большой полупрозрачный пакет с мясом. Роки предпочитали свежее мясо, но и от искусственной пищи не отказывались. Сол подбросила кусочек в воздух, и Ференцо ловко поймал его открытым клювом. «Но Ференцо служил лорду Даймё», — сказала Брин. «Легко ли ему было сменить хозяина?» «Там с ним не очень хорошо обращались», — Сол вспомнила, как Даймё управляли птицами с помощью спектральных жезлов. «И все же, мне кажется, Ференцо иногда скучает по прежнему хозяину, каким бы жестоким тот ни был». «Понимаю», — кивнула Брин, скармливая мясо своей птице. Пухлый коричневый Бока тоже подбежал к забору и поднял клюв, требуя свою долю. А вот птичка, Рок Мюррея, задержался в дальнем конце загона, выщипывая оставшиеся на теле перья. «Он ощипывает себя с тех пор, как мы вернулись», — сказала Сол, посматривая на него. «Боюсь, долго не протянет». «Как ты и сказала, он скучает по своему хозяину», — заметила Брин. «И хотя Мюррей Ку постоянно ругал его, мы знаем, в душе питал к нему слабость. Посмотрим, сможет ли птичка оправиться». Начиналась гроза. Тучи сгустились, закрыв солнце, и лес погрузился в полутьму. «Как считаешь?» — задумчиво сказала Сол. «Мы похожи на птиц? Мы ведь видим себя свободными, но не таится ли в нас та же потребность — служить даймё?» «Снова думаешь об истребителе?» — спросила Брин. «Да, и о призраке, и о Маури, и обо всем потоке. Какие у них цели? Я постоянно задаю себе этот вопрос. Что, если они правы? Что, если они действительно сражаются против власти даймё, чтобы освободить гриваров?» Брин вздохнула. «Отпусти наших роков на воле в дремучий лес, и они выживут, приспособятся к новой жизни, возможно, присоединятся к диким сородичам. Но другие, как птичка, умрут через неделю». «А как узнать, к какой категории относимся мы?» — спросила Сол. «Ведь, чтобы это понять, надо попробовать, выживем или нет, или перестанем быть фигурками в чужой игре». «Мы все фигурки, в той или иной степени», — сказала Брин. «Ты говоришь о повстанцах, которые идут за истребителем. А ведь он убил Мюррея Ку». Сол вздохнула и бросила Ференце еще кусочек мяса. «Должен быть какой-то другой способ». «Я так не думаю», — пожала плечами Брин. «Духи говорят, что великие перемены требуют жертв. Вопрос в том, готова ли ты повернуться спиной к тем невинным, которые не по своей воле захвачены этими переменами». «А как насчет Мюррея Ку?» — спросила Сол. «Он пожертвовал собой, ради Сего, ради нас. Разве это ничего не значило? Пусть он и не сражался за какую-то великую цель». Брин повернулась к подруге. «Ты что, не понимаешь? Мюррей Ку боролся за правое дело. Он сражался с каким-то демоном внутри себя, по крайней мере, сражался с тех пор, как я его знаю. Думаю, это максимум того, на что способен любой из нас — вступить в бой с собственным демоном. И в конце концов, мне хочется думать, что Мюррей Ку победил». Сол посмотрела на небо, с которого упали первые снежинки. «Надеюсь, что он победил».